Глава 17. Старки стоял перед монитором номер 2, глядя на специалиста второго класса Фрэнка Д. Брюса. Когда он видел Брюса в последний раз, тот сидел, уткнувшись лицом в миску супа с кусочками говяжьей вырезки. С тех пор ничего не изменилось, если не считать того, что удалось достоверно установить личность Брюса. Ситуация нормальная, полная жопа. Задумчиво сцепив руки за спиной, словно генерал, инспектирующий войска, генерал Черный Джек Першинг, кумир детства Старки, он перешел к монитору номер 4, на котором как раз наблюдались изменения к лучшему. Доктор Эммануэль Эзвик по-прежнему неподвижно лежал на полу, но центрифуга остановилась. Прошлым вечером, в 19:40, из центрифуги потянулись тонкие щупальца дыма. В 19:55 микрофоны, установленные в лаборатории Эзвика, начали фиксировать постукивания, напоминавшие далекую барабанную дробь. Дробь эта распадалась на отдельные удары — ронг-ронг-ронг, которые становились все громче и сильнее. В 21:07 в центрифуге в последний раз что-то ронкнуло, и она начала замедлять ход, пока не остановилась. Кажется, Ньютон сказал, что где-то далеко, за самой дальней звездой, может находиться тело в состоянии абсолютного покоя. «Ньютон оказался прав во всем, кроме расстояния», — подумал Старки. «Совсем не обязательно отправляться в такую даль». Проект «Синева» воплощал собой именно это состояние. И Старки это радовало. Центрифуга создавала последнюю иллюзию жизни. По его приказу Стефенс поставил перед центральным компьютером, посмотрев при этом на него как на безумца, и что с того, Старки сам задавался вопросом, в своем ли он уме. Следующую задачу — как долго будет вращаться центрифуга? Ответ компьютер выдал через 6,6 секунды. 3 года. Вероятность выхода из строя в ближайшие 2 недели — 0,009. Место вероятной поломки. Подшипники — 38%, главный двигатель — 16%, остальные узлы — 54%. Умный компьютер. Старки велел Стефенсу повторно ввести ту же задачу уже после того, как центрифуга Эзвика сгорела. Компьютер связался с банком данных инженерных систем и подтвердил, что центрифуга действительно спалила подшипники. «Помню об этом», — думал Старки, когда за спиной призывно запикал интерком. «На последней стадии разрушения перегревшиеся подшипники издают ронг-ронг-ронг». Он подошел к интеркому и нажал на кнопку, обрывая пиканье. «Слушаю, Лен». «Билли, у меня срочный звонок от одного из наших подразделений в Сайп-Спрингсе, Техас, почти в 400 милях от Арнетта. Они заявляют, что должны поговорить с тобой. Сами принять решение не имеют права». «В чем там дело, Лен?» — спросил Старки спокойно. За последние 10 часов он принял 16 расслаблялок и, по большому счету, прекрасно себя чувствовал. Никакого намека на ронг-ронг-ронг. «Пресса». «Господи!» — вырвалось у Старки. «Соедини меня с ними!» Он услышал приглушенные помехи и голос, произносящий что-то нечленораздельное. «Минутку!» — встрял Лен. Атмосферные помехи постепенно исчезли. «Лев! Группа Лев! Как слышите, база Синева? Как слышите нас? 1, 2, 3, 4! Говорит группа Лев!» «Слышу вас, группа Лев!» — ответил Старки. «Говорит база Синева-1!» «Кодовое обозначение проблемы — цветочный горшок», — произнес металлический голос. «Повторяю, цветочный горшок». «Я прекрасно знаю, что такое грёбаный цветочный горшок», — сказал Старки. «В чем там дело?» Металлический голос из Сайп-Спрингса говорил почти 5 минут подряд. Сама по себе ситуация Старки не слишком-то интересовала, потому что уже 2 дня назад компьютер проинформировал его, что это, в той или иной форме, произойдет до конца июня с вероятностью 88%. Подробности значения не имели. Если у вещи есть 2 штанины и шлевки, то это брюки. вне зависимости от цвета. Врач из Сайп-Спрингса высказал несколько логичных предположений, и репортеры Хьюстонской ежедневной газеты связали происходящее в Сайп-Спрингсе с тем, что уже произошло в Арнетте, Вероне, Коммерс-Сити и городке Полистон, штат Канзас. В этих местах процесс развивался так стремительно и так неблагоприятно, что военным уже отдали приказ ввести карантин. В компьютере имелся список других 25 городов в 10 штатах, где начала проявляться синева. Ситуация в Сайп-Спрингсе не имела особого значения, потому что не была уникальной. Возможно, они и могли конкурировать с Арнеттом, но упустили свой шанс. Значение имело другое. Ситуация грозила выплеснуться на странице без грифа «особой важности», если бы Старки не принял превентивные меры. И решать, принимать их или нет, ему не пришлось. Когда металлический голос смолк, Старки осознал, что уже все решил. Причем не сейчас, а более 20 лет тому назад. Суть сводилась к ответу на вопрос, что имеет значение. Он точно знал, что сам факт болезни значения не имеет. Как и другой факт, то, что в Атланте болезнь каким-то образом вырвалась наружу, им не оставалось ничего другого, как перенести операцию по борьбе с вирусом в куда менее приспособленный для этого научный комплекс в Стовингтоне, штат Вермонт. Даже быстрое распространение вируса синева, так ловко маскировавшегося под обыкновенную простуду, не имело значения. «Что имеет значение?» «Повторите еще раз, база синева-1». В голосе слышалась озабоченность. «Мы не раз слышали». Важным Старки полагал только одно. Сам прискорбный инцидент, который, увы, имел место быть. Мысленно он перенесся на 22 года в прошлое, в 1968 год. Он находился в офицерском клубе в Сан-Диего, когда пришла весть о лейтенанте Колли и о том, что произошло в Миай-Лаи. Речь идет о резне в Сонгми, учиненной подразделением американской армии во Вьетнаме 16 марта 1968 года, когда были убиты более 100 мирных жителей. Старки играл в покер с четырьмя другими мужчинами, двое из которых теперь заседали в Объединенном комитете начальников штабов. Они напрочь позабыли о покере, обсуждая, как случившееся отразится на армии. Не на отдельном роде войск, а на армии в целом. В атмосфере охоты на ведьм, которую развернула вашингтонская четвертая власть. И один из них, человек, который мог напрямую звонить жалкому червю, маскировавшемуся после 20 января 1959 года под верховного главнокомандующего, аккуратно положил карты на зеленое сукно стола и сказал: «Господа, произошел прискорбный инцидент». А когда происходит прискорбный инцидент, в который вовлечено подразделение любого рода войск армии Соединенных Штатов, мы не задаем вопросов о причинах инцидента, но думаем о том, как наилучшим образом очистить этот род войск от скверны. Служба для нас — отец и мать. И если вы находите вашу мать изнасилованной или отца избитым и ограбленным, то прежде чем звонить в полицию или начинать расследование, вы прикрываете их наготу, потому что любите их». Никогда Старки не слышал, чтобы кто-нибудь так красиво говорил. А теперь он отпер ключом нижний ящик своего письменного стола и вытащил оттуда тонкую синюю папку, обклеенную красной бумажной лентой. Надпись на обложке гласила: «Если лента сорвана, немедленно известите все службы безопасности». Старки сорвал ленту. «Вы на связи, база Синева-1?» — прозвучал голос. «Мы вас не слышим. Повторяю, не слышим». «Я здесь, Лев», — ответил Старки. Он уже открыл последнюю страницу, и его палец скользил по колонке, озаглавленной «Чрезвычайные контрмеры прикрытия». «Вы слышите меня, Лев?» «Слышу вас отчетливо, база Синева-1». «Трое», — отчетливо произнес Старки. «Повторяю, Лев, трое. Повторите, пожалуйста. Прием». Молчание. Отдаленный треск помех. Старки вспомнил о тех рациях, которые они делали в детстве. Две жестяные консервные банки «Дель Монте» и 20 ярдов вощеной бечевки. «Повторяю». «Господи!» — донесся из Сайп-Спрингса совсем юный голос. «Повтори, сынок», — настаивал Старки. «Трое!» — послышался дрожащий голос. Потом более уверенно. «Трое!» «Очень хорошо», — подбодрил его Старки. «Благослови тебя Бог, сынок. Конец связи». «И вас, сэр. Конец связи». За щелчком последовали сильные помехи, и снова щелчок, молчание и голос Лена Крайтона. «Билли?» «Да, Лен». «Я слышал весь разговор». «Прекрасно, Лен». Голос Старки звучал устало. «Ты можешь доложить об этом, как сочтешь нужным. Естественно». «Ты не понял, Билли. Ты поступил правильно. Или ты думаешь, что я этого не понимаю?» Старки позволил глазам закрыться. На мгновение все замечательные расслаблялки перестали действовать. «Благослови тебя Бог, Лен». Он говорил так тихо, что сам едва слышал себя. Затем отключил интерком и вновь встал перед монитором номер 2. Сцепил руки за спиной, как черный Джек Першинг, оглядывающий войска, и посмотрел на Фрэнка де Брюса и место его упокоения. Через некоторое время он вновь в достаточной мере успокоился. Выехав из Сайп-Спрингса на федеральное шоссе 36 и двинувшись на юго-восток, вы направитесь в сторону Хьюстона, до которого можно добраться за день. Скорость несшегося по дороге автомобиля, трехлетнего Пантиака Бонневилла, составляла никак не меньше 80 миль в час, и это едва не привело к аварии. Пантиак взлетел на холм, а внизу дорогу перегораживал неприметный форт. Водитель, 36-летний внештатный репортер крупной хьюстонской ежедневной газеты, ударил по тормозам. Завизжали покрышки, Пантиак клюнул капотом, и автомобиль повело влево. «Боже мой!» — завопил фотограф, сидевший рядом с водителем. Он уронил фотоаппарат на пол и ухватился за ремень безопасности. Водитель чуть отпустил педаль тормоза, объезжая форт по обочине. Потом почувствовал, что левые колеса тащат по мягкой земле. Чуть нажал на педаль газа, сцепление колес с обочиной улучшилось, и Бонневилл вернулся на твердое покрытие. Из-под покрышек вырывался сизый дымок. Радио орало и орало. «Поймешь ли ты своего парня, детка? Он супер парень, ты же знаешь, детка. Поймешь ли ты своего парня, детка?» Водитель вновь нажал на тормоз, и Пантиак наконец-то остановился посреди жаркого пустынного дня. Водитель шумно, со всхлипом, вдохнул и разразился приступом кашля. Он начал злиться. Включил заднюю передачу, и Пантиак покатился к Форду и двум стоявшим за ним мужчинам. «Послушай», — нервно бросил фотограф, толстяк, который в последний раз дрался в 9 классе. «Послушай, может, нам лучше...» Его бросило вперед, потому что репортер вдавил педаль газа в пол, вновь заставив Пантиак скрипнуть покрышками. Резким движением руки перевел рукоятку переключения скоростей на парковку, вылез из кабины и зашагал к Форду, сжав руки в кулаки. «Ладно, сучьи дети!» — закричал он. «Вы нас чуть нах не угробили! Я хочу...» Он служил в армии 4 года. Добровольцем. Ему как раз хватило времени на то, чтобы определить тип автоматических винтовок, М3А, которые они подняли из-за Форда. Ошеломленный, он застыл под палящим техасским солнцем и обмочил штаны. Начал кричать и мысленно повернулся, чтобы бежать к Бонневиллу, но ноги не сдвинулись с места. Мужчины открыли огонь, и пули вспороли репортеру грудь и пах. Когда он падал на колени, молча протягивая руки, словно прося пощады, следующая пуля попала ему в лоб на дюйм выше левого глаза и снесла полголовы. Фотограф, перегнувшийся через спинку сиденья, не мог понять, что произошло, пока двое молодых людей не переступили через тело репортера и не направились к нему с винтовками на изготовку. Он сдвинулся на водительское сиденье. В углах его рта пузырилась теплая слюна. Ключ торчал из замка зажигания. Фотограф завел двигатель и тронул автомобиль с места, прежде чем они начали стрелять. Он почувствовал, как Бонневилл бросило вправо, словно какой-то великан пнул заднее левое колесо. Руль начал вырываться из рук. Автомобиль подпрыгивал на спущенном колесе, и фотографа подбрасывало вверх-вниз. Мгновением позже от пинка великана досталось второму заднему колесу. Удерживать руль стало еще труднее. Из асфальта летели искры. Фотограф выл. Задние покрышки «Понтиака» превратились в черные лохмотья, шлепающие по асфальту. Молодые люди побежали к «Форду», номер которого значился в списках транспортного управления Пентагона, и, развернув машину, ринулись за «Понтиаком». Капот подпрыгнул вверх, когда «Форд», вернувшись с обочины на проезжую часть, переваливался через тело репортера. Сержант, сидевший рядом с водителем, от неожиданности чихнул, брызнув слюной на ветровое стекло. «Понтиак» на двух спущенных задних колесах полз со скоростью поливальной машины. Вцепившийся в руль толстяк-фотограф плакал, видя в зеркале заднего обзора, как черный «Форд» с каждым мгновением увеличивается в размерах. Он до предела утопил в пол педаль газа, но «Понтиак» с пробитыми шинами не разгонялся больше 40, и его мотало по всей дороге. На радио Ларри Андервуда сменила Мадонна, заверявшая всех, что она материалистка. Форд обогнул «Понтиак», и на мгновение у фотографа вспыхнула надежда, что он помчится дальше и исчезнет за горизонтом, оставив его в покое. Но Форд приблизился, и мотающийся из стороны в сторону передний бампер «Понтиака» ткнулся в его крыло. Послышался скрежет раздираемого металла. Фотографа бросило вперед, он ударился лицом о руль, из его носа хлынула кровь. В ужасе, то и дело оборачиваясь, он заскользил по теплому, словно смазанному жиром пластику сиденья, и выбрался из салона через пассажирскую дверь. Побежал с обочины вниз по откосу. Вдоль шоссе тянулось ограждение из колючей проволоки, и он прыгнул через него, ощущая себя дирижаблем. «У меня получится», — подумал он. «Я буду бежать, бежать!» Он упал на другой стороне, зацепившись ногой за колючки. Крича в небо, пытался освободить брючину и жирную белую плоть, когда двое молодых людей спустились с обочины с винтовками в руках. «За что?» Хотел спросить он у них, но из горла вырывался лишь тихий беспомощный клёкот, а затем его мозги вылетели через затылок. В тот день газеты не написали ни о болезни, ни о каких-либо других происшествиях в Сайп-Спрингсе, штат Техас.